Глава 12. Вестник. Пиво было темным, горьковатым и пахло разнотравьем. Разливалось приятной прохладой на языке, щекотало небо, оставляя едва уловимое терпкое послевкусие, которое хотелось продлить подольше. И потому тянуло сделать еще глоток и еще. Мой маленький отряд расположился в золотом топоре и занял уже знакомый стол рядом с очагом. Ребята галдели, смеялись, пили медовуху и пиво, оживленно обсуждали недавние приключения. Помимо нас в таверне снова не было никого из игроков, поэтому Огр составил нам компанию. Он сидел на полу в обнимку с очередным бочонком медовухи, закидывал в обе пасти пригоршни копченых свиных ребрышек и время от времени хихикал над шутками Макса. Еще пару дней назад такая картина показалась бы мне бредовой, но сейчас такое чувство, что Дракенбольд вполне на своем месте и, кажется, даже счастлив. Что ж, его можно понять. Сколько он себя помнит, люди либо убегали от него сразу, либо для начала пытались убить. А тут разговаривают, угощают выпивкой, прикрывают во время боя. Он о таком и мечтать, наверное, не мог. Я мотнул головой. Он же моб. Разве мобы умеют мечтать? Я сидел, уперев локти в столешницу и обхватив шершавую деревянную кружку обеими ладонями. Голоса ребят доносились будто бы издалека, сплошным гулом, я почти не различал слов. Но меня не покидало ощущение, что я дома. Что именно эта таверна, эти одетые в меха и кожу люди, даже двухголовый великан напротив меня, куда более реальны, чем тот второй мир, в который мне нужно было вскоре вернуться. Моя потрепанная кожаная броня, привычно оттягивающая плечо лямка, на которой висит сумка инвентаря, во много раз более вместительная, чем кажется снаружи. Длинные ребристые рукоять скимитара у левого бедра, завывающая за толстыми бревенчатыми стенами метель и жар открытого огня из очага. Вкусное, пахнущее летом и солнцем пиво. Каждый раз, просыпаясь в своей постели в тесной лондонской квартирке и топая готовить завтрак из полуфабрикатов, я чувствую легкое разочарование. Тем, что придется целый день ждать следующего сеанса. Целый день мириться с хромотой, с безденежьем, с мутной мглой смога вместо синего неба. Когда наступил этот перелом? Когда игра, в которую я сунулся просто, чтобы подзаработать, начала отодвигать на задний план реальный мир? Я не спрашиваю, почему. Как раз на этот счет у меня никаких вопросов. «Эрик!» Ника теребила меня за рукав. Я повернулся к ней, локоть соскользнул со стола, и я едва не выплеснул пиво ей на колени. «Гартлоп, меня дери, да я же в Драбадан!» Эта мысль меня почему-то развеселила. Я ведь сроду не напивался, ни в реале, ни тем более в Артаре. «С тобой все нормально?» — спросила Ника, обеспокоенно вглядываясь в мое лицо. Ее лоб украшала тонкая серебристая диадема, инкрустированная жемчужинами. Самая крупная висела, как капля, прямо над переносицей, обрамленная тонкой, как кружево, оправой. Как и Макс с Катариной, она свою долю сегодняшней добычи потратила в лагере Кси, прикупив нового снаряжения. Диадема, запас зелий, восстанавливающих ману, одежда, заклинания. «Что ты так смотришь?» — спросила она со смущенной улыбкой. Свет пробивается через щели в жалюзи, расчерчивает яркими полосами одеяло, сползшее с хрупкого плеча, играет на темных волосах, легких и мягких, как пух, щекочет отцветами закрытые глаза. Пушистые ресницы вздрагивают. Улыбнувшись в полудреме, она поворачивается ко мне, подтягивает одеяло повыше, но я успеваю скользнуть взглядом под тоненьким ключицам, по упругим маленьким холмикам со светлыми, едва различимыми ореолами. Обнимаю ее поверх одеяла, притягиваю к себе, вдыхая сладковато-молочный запах. «Эрик?» Я мотнул головой и отставил кружку. «Хватит с меня на сегодня». «Да так, просто. Пытался представить, как ты... как вы все выглядите в реале. Мы, может, и не узнали бы друг друга, если бы встретились». «Забавно, я тоже об этом думал», — оживилась Ника. «Интересно было бы увидеть тебя в другой обстановке. Ты, по-моему, родился в этой своей броне и с мечом. Я даже Вообразить тебя не могу. Не знаю, в пиджаке, галстуке. Сроду не носил галстуков. А вот Макс любит. Он тот еще франт. Я поглядел на Макса. Всю свою долю добычи он спустил на новый наряд. Ксилаем удалось втюхать ему дорогущую зачарованную куртку из кожи скальных варанов. Черную с красным, приталенную, с жесткими наплечниками, слегка загибающимися вверх, с высоким воротником-стойкой, с асимметричными полами. Слева опускаются ниже колена, справа едва доходят до середины бедра. На вид слишком легкая для климата Фроствальда, но Макс объяснил, что на ней чары, дающие неплохую защиту от всех трех стихий – огня, холода и молний. Надо сказать, парень в ней и правда преобразился. Не кажется таким недотепой, как в том балахоне, что я его видел впервые. «Я за тебя так испугалась, тихо, так что я едва расслышал», — сказала Ника. Я невольно потер горло. Раны уже затянулись, да и на броне после ремонта не осталось и следа, но на душе было погано. Я ведь за последние месяцы уже и забыл об этом ощущении, когда понимаешь, что права на ошибку нет, что твоя затянувшаяся игра может оборваться мгновенно из-за одного неверного решения. Я был осторожен, не совался в локации, в которых не имел бы серьезного преимущества перед местными. С одной стороны, это правильно, но с другой, я привык, что мне не встречалось серьезных противников. Расслабился, почувствовал себя крутым, хотя, по сути, все, чего я добился в игре, не за счет храбрости и умения драться, а за счет ежедневного, монотонного, занудного фарма. Да, собственно, чего я добился-то? Все мое богатство здесь — это мечи собственной характеристики. То, что все добытое золото приходится выводить в реал, здорово сужает мои возможности. К примеру, в лагере фрослингов мы неплохо поживились, Ксилаи отвалили нам за ингредиенты и прочую добычу больше 200 золотых. Весьма неожиданный куш для лагеря мелких мобов. Я загреб себе половину, но ничего не покупал, только потратил немного на заточку меча и на добавление на клинок руны серебра. Ксилаи объяснили, что против ликанов эффективно серебро и магия. Впрочем, встречаться с оборотнями второй раз я не горел желанием. Да и вообще вся эта затея с командной игрой начинала мне казаться не очень удачной. Компания мне явно не на пользу. Будь я один, обязательно бы прислушался к предупреждениям Дракенбольта и не стал бы соваться в тот лагерь. Но тут... Как же? Не выставлять же себя трусом перед командой. А ведь в отличие от них, мне есть что терять. Макс, размашисто жестикулируя, что-то рассказывал Катарине и Огру. Смуглянка смеялась, Больт недоверчиво морщился, Дракен и вовсе не слушал, сосредоточенно обгладывая баранью ногу. Для них, кроме Огра, конечно, произошедшее пару часов назад было всего лишь увлекательным приключением. Пощекотали нервы, сорвали куш. Даже если бы их убили пару раз, для них ничего бы не изменилось. Еще немного, и они вернутся в привычный мир. Мак вон превратится в стажера компьютерной фирмы, напялит пиджак с галстуком, девчонки тоже вернутся к своим делам. А я? Что буду делать я, когда оступлюсь? А чем ты занимаешься, ну, в реале? — спросил я. Пока ничем, готовлюсь к поступлению в медицинский. Здорово. Ага, с детства мечтала. Почти так же, как Макс о своих виртуальных мирах. А ты? Что я? Ну, чем занимаешься? Я поморщился и пожал плечами. Рассказывать не хотелось. Школу я закончил в аккурат перед аварией, почти 2 года назад. Тогда еще были надежды на поступление в колледж, даже на спортивную стипендию. Я с 8 лет занимался плаванием, кучу наград насобирал на детских и юношеских соревнованиях. Пылятся сейчас где-то в кладовке. Ну, а после аварии... После вообще не осталось места для надежд. «Эрик?» Я встрепенулся. Черт, опять задумался, уткнувшись взглядом в стол и прозевал, когда меня окликнул Макс. «Чего?» «Так ты что скажешь по поводу тех троих?» Весь маленький отряд притих, ожидая моего ответа. Даже Дракен жевать перестал, застыл с приоткрытой пастью. «Я не знаю», — честно признался я. «Они нас врасплох захватили, конечно. Как думаешь, Справимся в следующий раз?» «В следующий раз?» В животе все сжалось, сердце ёкнуло, как при прыжке с высоты. «Ты серьезно?» — с долей издевки спросил я. «Драться с ними собрался?» Боль тоже хмыкнул, задумчиво поковыряв в зубах. «А что с ними делать-то?» — удивился Макс. «Это ведь ликаны, живут они здесь, и, я так понимаю, договориться с ними не получится». «Это точно». «Так что делать?» Я вздохнул. «Та деревня Фрослингов совсем неподалеку от лагеря Кси. Удобно. Если придерживаться моей старой стратегии, то я бы возвращался в нее снова и снова, дожидаясь, пока мобы в ней воскреснут. Конечно, такой добычи, как в первый раз, уже не соберешь, но зато без лишней беготни получаешь опыт и гарантированный доход за срезанные уши и прочую мелочевку. Да, занудно, да, однообразно. Но не скучнее какой-нибудь работы за конвейером в реале. Главное, сколько золота в единицу времени можно выдавить из локации. Однако теперь возвращаться в тот лагерь не особо хотелось. От одной мысли о ликанах становилось не по себе». «А ты ничего не хочешь нам рассказать, дружище?» — спросил я Огра. «О чем?» — с невинным выражением на морде отозвался Больд и отхлебнул из бочонка. «Дурачка из себя не строй, мы видели похожий тотем в твоих пещерах. Ты еще сказал, я их не трогаю, и они меня не трогают». «Точно, точно, я вспомнил», — поддакнул Макс. «Это не мои пещеры», — буркнул Больд, снова пряча морду в бочонке с медовухой. Мы терпеливо дождались, пока он сделает несколько громких булькающих глотков. «И все-таки», — настойчиво повторил я. «Плохой человек, с синими глазами», — прогудел Дракен. «Заткнись, тупица», — рявкнул Больд. «Все сейчас разболтаешь». «Плохой человек?» — переспросил Макс. «Плохой человек, приходи из глубины», — продолжила левая голова Огра, не обращая внимания на шиканье и выпученные глаза Больда. «С рогами. Говори, Дракен, служить ему. Говори, Дракен, быть сильным». «А ты отказался?» «Дракен и так сильный», — обиделся Дракен. «Ну да», — усмехнулся я. «Но почему отказался-то?» «Дракен, не люби убивать». «Но у тебя это вроде неплохо получается», — возразил Макс. «Дракен, не люби убивать», — повторил Огр. «Так что за рогатый-то? Опиши, как он выглядел». Но Дракен замолчал, да и Больд, похоже, не собирался распространяться на эту тему. «Не суйтесь вы в это дело, малявки», — посоветовал он. «С этим вам не справиться». «С чем с этим?» – осторожно, будто боясь спугнуть, уточнил я. Больд пристально взглянул на меня и покачал головой. «Не хватая кусок, который не сможешь проживать, искатель. Если думаешь, что здесь есть чем поживиться, то зря. Сам станешь добычей». Кажется, мы нащупали какой-то скрытый квест», – потирая руки, сказал Макс. Больд зыркнул на него так, что маг поежился. «Я же сказал, забудь. Это не ваши забавы. Держитесь подальше, иначе только беду накликаете». «Больд, ты что, боишься?» – спросил я. «Да, боюсь», – рявкнул Огр. «И будь у вас мозгов побольше, чем у Дракена, вы бы тоже боялись». «Ну ладно эти, с них как с гуси вода. Но ты-то искатель». «Он прав. Мы-то с ним после смерти не воскреснем у ближайшего Менгира». «Забавно, но с мобом у меня больше общего, чем с живыми игроками». «Расскажи все-таки поподробней», — попросил я. «Надо понимать, с чем мы имеем дело». «А я и сам не понимаю», — нехотя отозвался Больд после продолжительной паузы. «Этот рогатый хрен, он не из наших». «Не из ваших это как?» — хмыкнул Макс. «Чужой он, неправильный какой-то... как вспомню... аж в брюхе крутит». «Да как выглядит-то?» «Рогатый. В черном балахоне каком-то, глаза светятся. Фиолетовым таким огнем. Больше и не разглядеть толком. Темно там в пещерах». «Хтониец?» – предположил Макс. «Фиолетовое магическое пламя – это демоны». «Не знаю, не знаю», – ответил я. «Не сталкивался пока, и слава богу, но ведь... демоны приходят в Артар только через порталы. А порталы эти нестабильны, появляются ненадолго». «Угу», — подтвердил Макс. Надо перечитать еще описание патчей. И на работе поспрашиваю, но вообще, хтонийцев только начали вводить в игру. Рановато для них еще. Мало пока игроков, которые могут с ними справиться, и я точно не слышал, чтобы они взаимодействовали с другими фракциями, неписи или с мобами. Такое на ходу не пропишешь. Только в режиме редактирования, а сервер уже давно не останавливали. Но наши-то трое приятелей из лагеря фрослингов не демоны. Ну да, просто ликаны. Да не просто ликаны, разозлился я. Ударил кулаком по столу, и посуда брякнула, подпрыгнув. Кружка с недопитым пивом опрокинулась. Ника, сидевшая рядом, отстранилась, уворачиваясь от стекающей со столешницы струйки. «Ребят, вы просто не совсем понимаете», — уже тише сказал я, поднимая кружку. «Этот лагерь фростлингов — обычная локация средней сложности, и ликаны эти — обычные мобы, не боссы. Не должны они быть так сильны. Или если уж они такие сильные, то не должны были быть там. Сложность локации распределяется плавно, не бывает так, что рубишь каких-нибудь мелких монстров одной левой, а потом бац и натыкаешься на того, кто тебя размазывает как букашку. Не должно так быть. Это верно, кивнул Макс. Но таких жалоб в последнее время довольно много. Ты что, форумы не читаешь? А что там? Да разное поговаривают. В основном, кстати, на хтонийские порталы и жалуются. Открываются они на время в случайных местах, и некоторые монстры оттуда приходят в артар. И тогда большинству игроков... Все, туши свет. С демонами мало кто может справиться. Приходится или рейды человек по 30-40 собирать, или звать кого-нибудь из топовых игроков. Да хрен с ними, с демонами. Почему обычные-то мобы вдруг стали так сильны? Больт, больше ничего не хочешь добавить? Огр задумчиво поигрывал обглоданной до кости бараньей ногой. Мне это откуда знать, искатель? Но что-то же этот рогатый тебе говорил, когда склонял на свою сторону. Двухголовый бросил кость на стол и кряхтя поднялся. «Дракен спать!» — заявила левая голова. «Эй, ты куда?» «Засиделись мы. Атилия мне комнату приготовила в подвале, рядом с винным погребом». Он довольно ухмыльнулся. «Будешь таскать выпивку, мигом вылетишь оттуда!» — проворчала трактирщица, как раз подошедшая к нам собрать пустую посуду со стола. «Ну ты что, красавец, я ведь обещал!» — осклабился Больт, подмигивая. Дракен смотрел на дородную хозяйку золотого топора щенячьими глазками и смущенно улыбался. «Бывайте, малявки, отдохну от вас чуток». «Эй, Больт!» — окликнул я Огра. Тот остановился, положив лапищу на плечо Атилии. Кто другой бы от такой тяжести согнулся, но трактирщица и бровью не повела. «Ты нас дождешься?» – спросил я. Спросить стоило. Наш сеанс игры заканчивался, и пока мы будем в офлайне, здесь в артаре пройдет неделя. Что Огр будет делать здесь все время? «А куда же я денусь? Мне здесь нравится», – хитро покосившись на Атилию, ответил Больт. «Да уж, это не твоя старая нора, Варнархолте», – засмеялся Макс. «Там-то ты в конец бы одичал». «Ладно, бывай, мелюзга». Огр, пригнувшись, чтобы не стукнуться бошками о потолочную балку, потопал в подсобку. Атилия шла впереди него, показывая дорогу. «Ну, пора и нам собираться», — вздохнул Макс. «Насыщенный был денек». «Да уж, с вами не соскучишься», — кивнул я. «Может, возврат не будем кастовать, а прогуляемся до Мингира?» — предложил маг. «Ну уж нет», — запротестовала Катарина. «Ты слышишь, как там завывает? Метель опять?» «Ну ладно». Все трое выбрались из-за стола. «Вы идите, а я останусь еще ненадолго», — сказал я, уловив вопросительный взгляд Ники. «Есть еще одно дело». «Ну хорошо». «Встретимся здесь завтра в то же время?» — уточнил Макс, пристально взглянув на меня. «Ну да». «Ты точно придешь?» «А почему нет-то?» Он замялся. «Ну, у нас на работе давно слухи ходили. Ты видел сегодняшнее объявление на сайте? Я успел прочитать перед самым выходом в Эйдос». Я покачал головой. «А, ну, значит, загляни сейчас после сеанса. Там важное. Для тебя особенно». «Что-то связанное с режимом смертного?» – насторожился я. «Не совсем. Ну, сам увидишь. Не хочу тебе плохие новости сообщать». «Ладно, гляну. До завтра». Я кивнул и заглянул в свою почти пустую кружку. Макс начал кастовать возврат первым, почти сразу вслед за ним Катарина. Они держали ладони одна на другой, будто сжимая ими невидимый мяч, и начали окутываться золотистым светом. Постепенно их тела становились прозрачными, а потом резко исчезли, оставив за собой быстро тающие облачка светящейся пыли. Ника немного припозднилась с заклинанием. Мы встретились с ней взглядами, и прежде чем она исчезла, я успел улыбнуться и махнуть ей рукой. Стало тихо. Только догорающие угли в очаге потрескивали. Я допил остатки пива. Последние глотки были такими же прохладными и вкусными, как первые. Еще один плюс виртуальной реальности. Пиво здесь не выдыхается. Бэйфу все так же сидел в своем темном углу, дымил трубкой и перебирал свитки у себя на столе. Он будто почуял мой взгляд. Широкополая шляпа приподнялась, и зеленые глаза, совсем покошачьи, полыхнули во мгле. «Вижу у искателя какое-то дело к Бэйфу». «Всего лишь вопрос», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Вряд ли Бэйфу сможет помочь там, где оказался бессилен почтенный Де Лунтао», — развел руками Ксилай. «Вы ведь уже расспросили его о напавших на вас ликанах?» От Де Лунтао, толстого как шар котяры, главы местного лагеря Ксилаев, мы ничего не добились. Я даже репутацию с Кси слегка подпортил, пытаясь на него надавить и выудить хоть какие-то подробности. Если он что-то и знал, то говорить не хотел. И вряд ли дело в том, что у меня не хватало для этого репутации. Я достаточно много общаюсь с неписями, чтобы понять, когда те просто набивают цену, а когда реально не хотят идти на сделку. Я подошел к столу Бэйфу. «Нет, я хотел спросить не о ликанах, а об этом». Выложил поверх его свитков и карт обломок черной стрелы. Бэйфу мельком взглянул на него, и верхняя губа его чуть дернулась. Белоснежные клыки на мгновение блеснули в полутьме. «Бэйфу ничего не известно об этой вещи, искатель. Даже не посмотришь поближе? А если я добавлю это?» Я выложил рядом со стрелой стопку золотых. «Бэйфу ничего не известно об этой вещи, искатель», — повторил Ксилай. Это уже начинало раздражать. Мобы и неписи в последнее время стали вести себя совсем не как подобает компьютерным имитациям. Огры-пацифисты, бросающие свое разбойное ремесло и скрывающиеся в горах, фрослинги, массово вырезающие друг дружки сердца и собирающие несметные сокровища в своих убогих поселениях, ликаны, превратившиеся в настоящих терминаторов, и ксилаи, которым даже блеск золотых монет не развязывает язык. «Назови свою цену, Бэйфу», — предложил я, опуская приставки «почтенный» и прочую мишуру. «Я хочу знать». «Что знать?» «Много чего». «Чья это стрела? Почему этот кто-то спас нас от оборотней? Что это за тотемы с обсидиановыми черепами? В общем, что за хренотень здесь творится?» «Зачем? Что зачем?» «Зачем искателю ответы на эти вопросы?» «По-твоему, это праздный интерес?» «Кси хорошо знает искателя, его всегда интересовала только нажива. Но копаясь в этих тайнах, искатель не найдет добычи, только смерть. А может, я и не ищу добычи? Просто хочу понять, как избежать опасности». Бэйфу покачал головой. «Тогда уходи из этих снегов, искатель, но знай, пройдет время, и от этой опасности не будет спасения нигде». «Что это за рогатый тип с фиолетовыми глазами, про которого говорил Огр?» «Вестник. Один из многих». «Хочешь сказать, что это напасть не только во Фроствальде?» «Ты сам видел?» «Да, в Арнархолте». «Арнархолт, Ледяной Хребет, пустыни Маракана, долина Лазурного Ока, джунгли Уобо. Это распространяется быстро. Скоро вы все сами поймете. Регионы, названные Ксилаем, располагаются на окраинах материка, в отдалении от крупных оплотов и от основных обжитых территорий типа равнин Лардоса, где сейчас идут основные стычки крупных гильдий. Надо, конечно, пересмотреть объявления разработчиков, но не помню, чтобы в этих локациях анонсировались какие-то нововведения. Да и вообще, крупных изменений в игре не было уже с месяца 3-4, кроме введения хтонийских порталов. «Ты прямо можешь сказать, в чем дело?» – устало проворчал я. «А что ты видишь?» «Как же меня бесит эта манера Ксилаев отвечать вопросом на вопрос!» «Вижу, что обитатели Артара все чаще ведут себя не так, как им полагается, не так, как задумано их создателями». Бэйфу не ответил, но на морде его мелькнула одобрительная ухмылка. «И что дальше-то?» – усмехнувшись в ответ, спросил я. «Мобы будут все сильнее и в итоге запрут игроков в оплотах?» «Оплоты падут». Я опешил. «Ты с ума сошел, котяра?» Бэйфу раздраженно цыкнул, скривив губы и обнажив острый, как игла, клык. «Те, кто создал этот мир, создал и законы, по которым он существует», — продолжил я. «Ты знаешь об этом не хуже меня. Есть те, кто приходит в этот мир, чтобы становиться сильнее, и есть те, кто просто ходячие чучела для битья. Так было и так будет». Ксилай глубоко затянулся своей трубкой и выпустил густое облако дыма, которое окутало его медленно оседающей пеленой. Кошачьи глаза сверкнули сквозь нее зелеными сполохами и тут же скрылись под краем широкой шляпы. «Ты так и не понял, искатель. Те, кто создал этот мир, ему уже не хозяева».